Гвардейск, бывший Топи-Ау. Проезжаем. Справа через реку виднеются массивные стены и башни древнего, постройки XIV века, Топиауского замка. В 1541 году тут, страшно замерзая в огромных помещениях, несколько суток пробыл польский астроном Николай Коперник. Он был не только великим звездочетом, но и умелым лекарем, и ехал он в Кёнигсберг, откликнувшись на зов герцога Альбрехта Гогенцоллерна, лечить страдающего падучей болезнью приближенного герцога фон Кунгейма. Теперь в замке тюрьма, холодная, как утверждают ее многочисленные обитатели, как и во времена прусского герцогства. Гулкий мост, свинцовая в серебристой кольчуге под свежим ветром река Дейма, залитые весенней водой поля, парочка лебедей, у одного крылья приподняты парусом, цапля, застывшая столбиком, выглядывает в холодной воде вялых, едва отошедших от зимней спячки, лягушек, прошлогодние тростинки, трогательная картина живой еще природы. О чем-то переговаривается с соседом директор историко-художественного музея, милицейский полковник в отставке, высокий, седовласый красавец, шумный, улыбающийся. Я прислушался к его голосу, и в памяти всплыли строчки из книги о янтарной комнате, вложенные авторами в уста Ангелины Павловны Руденко, о том, что на должности директоров музеев большевики назначали людей, далеких от искусства. Назначали раньше, назначают и сейчас, и не только милицейских или армейских полковников и подполковников, но и адмиралов в отставке, на должность секретарей творческих союзов, писателей. Кстати, обществом охраны памятников истории и культуры в нашей области руководит военный моряк, капитан первого ранга в отставке, тоже очень симпатичный и старательный человек. У милицейского полковника, даже если он и улыбается, взгляд такой пристальный, как бы просвечивающий тебя, что невольно хочется вытянуться, как по команде смирно, бормоча при этом: «Нет, нет, я совершенно не виноват!» Или, может быть, такое чувство возникает лишь у меня? Страшная блокадная память мальчишки-рыночника, оказавшегося в руках Мильтона. «Если ты, щенок, еще раз попадешься мне с твоими тремя картинками, душу с тебя вытряхну!» А куда мне деваться, когда эти три помятые карты, три картинки, выданные мне моим подвальным хозяином и покровителем, героическим моряком Петром Лукичем Ракитиным, спасали меня от голодной смерти, да и не только меня, в те страшные отчаянные дни. А памятные знаки, которые сооружаются ведомством бывшего КАП-1, все эти бетонные символы и стелы, если на них посмотреть издали, отчего-то ужасно напоминают серые угловатые контуры боевых, стремительно скользящих по соленой воде кораблей. Фигуру Шиллера вот недавно черной краской подновили. Блестит теперь классик мировой поэзии, будто киселем облитый. Известно, что военные моряки очень любят красить все, что из железа. Правда, памятник изваян не из железа, а из бронзы, и можно было бы его надраить, как драет медяшку на любом из судов нашего замечательного, дважды краснознаменного Балтийского флота, где прошла большая часть жизни нашего симпатичного охранителя старины. Но общество — не боевой корабль. Где столько народу для драйки отыщешь? Грустно, не правда ли? Но вот и половина пути позади. Подъезжаем к Черняховску, бывшему Инстербургу, именуемого по-литовски Иструтис, потому что так называли реку, над которой расположился город Древние Пруссы. Весной 45 года наша небольшая экспедиция Виллис под брезентовым тентом и доджик три четверти с солдатами охранения катила среди вот этих в те дни заваренных искореженной боевой техникой полей. Было очень тепло. Казалось, что воздух над полями шевелится. Приторно и горько пахло дымом и мертвечиной. Все было, как в стихах Соломеи Нерис, сочиненных ею в том далеком году. Пусть запах пороха в полях пустых и запах тления нам сердце ранит. Из машины были видны костры. Военнопленные сжигали какой-то древесный и матерчатый, собранный в этих заброшенных хлеборобами полях, хлам. Ящики из-под патронов, рваные в бурых пятнах шинели, раздраенные пестрые брезенты, маскировочные сети, измазанные глиной и кровью доски из опалубки залитых водой окопов. Вчерашние солдаты бродили по изрытой воронками земле, сидели у костров, что-то варили в котелках, жарили, нанизав на винтовочные шомполы кусочки хлеба, стянув себе серые рубахи, давили в шеи, стирали в наполненных водой воронках. Кто-то спал на ящике из-под мин шестиствольных минометов, а другие рыли огромные ямы-могилы, сносили в определенные места, где, пристроившись в тени, забивали козла красноармейцы, брошенные винтовки, шмайсеры, пулеметные ленты и никогда не отказывающие пулеметы МГ-34. Жаворонок пел, пел так громко, что рокот двигателя не заглушал его голос из яркой синевы неба. Жизнь и смерть. То тут, то там, возле могил виднелись груды убитых. И эти груды росли на глазах. Одних несли, других волокли веревками. Темные борозды вились за трупами. Улыбаясь, Людка подставляла солнцу и теплому ветру свое хорошенькое, подзагоревшее за время нашей поездки личико. Федя Рыбин что-то шептал ей в розовое ушко, и Людка фыркала, как рассерженная кошка, говорила негромко: «Как не стыдно! Отстань!» И хмурила свои красивые серые глаза, забивала пальцами золотую прядку, волосы ее всплескивались, хмурость быстро сходила с ее лица, и Федя вновь плотнее подвигался к ней, опять начинал что-то шептать. Я завидовал Феде и ненавидел его. Он был настоящим мужчиной, разведчиком, а я всего лишь подростком, как, кривя свои пухлые губы, порой называла меня Люда. «Товарищ полковник, я внимательно изучил карту». Отодвинувшись от Людки и наклоняясь вперед, проговорил Федя, когда мы въехали на окраину Инстербурга. «Так вот, сразу за мостом, напротив кирхи, нам надо повернуть влево и мимо Инстербургского замка ехать 3 километра. Там и будет замок Георгенбург. Достать карту». Отец кивнул. Федя добыл из своей кожаной сумки с компасом карту, подал, и отец расстелил ее на коленях.